помещении Московского общества любителей шахматной игры в 2 часа пополудни состоится турнир М.И. Чигорина с 10 партнерами. Господин Чигорин будет играть, не глядя на доску и не записывая ходов. Ставка в игре 100 рублей, входной билет 2 рубля, приглашаются все желающие. «Не глядя на доску?» — удивился Эраст Петрович и записал себе в книжечку. «Ладно, съезжу, поиграю». Ободренный Анисий стал читать дальше из ведомостей Московской городской полиции. «Небывалая лотерея недвижимости. Международное евангелистическое общество «Слезы Иисуса» впервые проводит в Москве моментальную благотворительную лотерею в пользу строительства часовни Плащаницы Господней в Иерусалиме. Небывалые ценные призы, пожертвованные дарителями всей Европы, особняки, доходные дома, виллы в лучших европейских городах. Выигрыш проверяется на месте. Ординарный билет 25 рублей. Спешите. Лотерея будет в Москве всего 1 неделю, а затем переместится в Санкт-Петербург. Эраст Петрович заинтересовался. Моментальная лотерея? Очень продуктивная идея. Публике понравится. Не дожидаться тиража, узнать результат сразу. Любопытно. И на мошенничество не похоже. Использовать для аферы ведомости полиции — это уж чересчур смело. Хотя от валетов всего можно ожидать. Пожалуй, съездите туда, Тюльпанов. Вот вам четвертная. Купите для меня билетик. Дальше. Новость. Имею честь известить почтенную публику, что на сих днях в мой музей, что напротив пассажа Солодовникова, получена из Лондона весьма живая и веселая чимпанзи с детенышем. Вход 3 рубля. Ф. Паттек. А чимпанзи? Чем вам не угодила? Пожал плечами шеф. Ее-то вы в чем подозреваете? Необычно, пробормотал Анисий, которому, по правде сказать, просто ужасно хотелось взглянуть на этакое диво, да еще живое и веселое, и вход больно дорогой. «Нет, для пикового валета это не масштаб», — покачал головой Фондорин. «Да и не загримируешься обезьяной, тем более детенышем». Дальше. 28 января сего года пропала собака, кобель, ублюдок крупного роста, кличка Гектор. Сам черный, задняя левая лапа кривая, на груди белое пятно. Кто доставит, тому будет дано 50 рублей. Большая ордынка, дом графини Толстой. Спросить приват-доцента Андреева. На это объявление шеф только вздохнул. Что-то вы нынче в веселом настроении, Тюльпанов. Но зачем нам ублюдок крупного роста? Так ведь 50 рублей, Эраст Петрович, это за дворняжку-то, куда как подозрительно. Ах, Тюльпанов, да этаких с кривой лапой больше, чем красавцев любят. Ничего-то вы в любви не смыслите. Дальше. Аниси обиженно шмыгнул носом. Подумал, вы больно много в любви понимаете. То-то у вас в доме с утра двери хлопают и кофе не подают. Прочел последнее из сегодняшнего урожая. Мужское бессилие, слабость и последствия пороков молодости лечит электрическими разрядами и гальваническими ванночками доктор медицины Эммануил Страус. Явный шарлатан, согласился Эраст Петрович. Только не мелковато ли для валета? Впрочем, съездите, проверьте. Из экспедиции Аниси вернулся в 4 часу пополудни, усталый и без улова, но в хорошем настроении, которое, впрочем, не покидало его всю последнюю неделю.